Инна Дворцова. Заноза для дракона. Академия магии Вейсон. Глава первая. Незваный гость. «Миранда, открывай!» Сквозь громкий стук в дверь я слышу веселый мужской голос. Он сейчас снесет дверь, разозленный, что неведомая Миранда не открывает. «Я сейчас вынесу дверь, разрази меня, горгулья!» Несмотря на угрозу, в голосе не слышалось злости. Я с опаской открываю дверь, забывая от страха, что я уже подготовилась ко сну, и отпрыгиваю назад. Во-первых, открываю, потому что боюсь, что он выломает дверь, если я не открою. Во-вторых, опасаюсь получить по лицу кулаком. Судя по ударам, мой незваный гость лупит именно кулаком. «О, а ты кто такая?» Удивляется высокий крупный парень. «Что ты делаешь в комнате Миранды?» Я ошиблась. Он просто настолько силен, что простой стук в дверь расценивается мной как попытка ее выломать. Это моя комната, и Миранды здесь нет. Потуже запахиваю я тонкий шелковый халатик. Единственную роскошную вещь, которую я позволила себе купить на деньги от подработки. Меня до сих пор мучает угрызение совести, что я, вопреки здравому смыслу, все-таки купила красивую, но непрактичную вещь, отдав за нее баснословную сумму. Зато я в таком халатике чувствую себя привлекательной девушкой. Хотя бы в пределах своей комнаты. В академии я такая же, как и сотни других студенток. Недаром же он меня не заметил. Парень следит за моими руками, и в ярко-зеленых глазах отчетливо проступает вертикальный зрачок. Дракон. Вот откуда такая силища. Он просто пожирает меня взглядом. Мне стало неловко, и я скрещиваю руки на груди, стараясь максимально закрыться. Дракон усмехнулся, разгадав мои манипуляции. «Очень странно», — нагло заявляет он мне, словно это я, а не он, вторгся в чужую комнату. «Это же комната 402?» «302-я». С облегчением отвечаю я в надежде, что он поднимется этажом выше. Мне досталась комната сразу напротив лестницы, посередине небольшого семиэтажного здания. И почему-то именно ко мне все постоянно заходили с вопросом, как в справочное бюро столицы, которое придумала новая императрица. Вот и сейчас дракон ошибся этажом. Вот только он почему-то не уходит, пристально меня разглядывая. «А ты красотка!» Выносит он свой вердикт с обаятельной улыбкой. Я попадаю под ее действие, и мне уже не хочется сердиться на парня. «Почему я тебя раньше не видел? Ты первокурсница?» Я засматриваюсь на четко очерченные губы, по форме напоминающие изогнутый лук, и белые зубы. Перевожу взгляд на небрежную укладку светлых волос с модной стрижкой. Стрижка у дракона, этот соблазнительный тон и слово «красотка» напомнили мне о бойце, огненном драконе, которого я лечила 3 месяца назад. Он грозился, что когда держит победу в турнире, я буду должна ему. Он победил, но меня не увидел в числе поздравляющих. Я сбежала, как только мне сказали, что с моим подопечным все в порядке. А он искал меня. Все 3 месяца расспрашивал обо мне всех, с кем работал. Но страх перед Вальтером Чарлеем сильнее, чем золото, предлагаемое драконом. Мертвецам деньги не нужны. По злой насмешке судьбы он стоит передо мной. «А ты что, знаешь всех девушек в академии?» Иронично спрашиваю я, надеясь, что он меня не узнает. «Не всех, только красивых». Я просто задыхаюсь от такой наглости. «Красивых ему подавай. А обычные девушки что, 2-й сорт?» Я себя отношу именно ко 2-му сорту девушек. «Ты, кажется, шел к Миранде? Ее комната, как мы сейчас выяснили, этажом выше. Не смею больше задерживать». Заявляю я ему, делая приглашающий жест на выход. Я почему-то злюсь на него. Какая мне, собственно говоря, разница, с кем он проводит время? «Ты меня не задерживаешь. Миранда подождет». Делает он наглое заявление с обезоруживающей улыбкой. Ты на каком факультете учишься? Наиля, не теряй бдительности. Нельзя, чтобы он узнал факультет. Я не привыкла впускать в свою комнату незнакомых парней. Прошу на выход. Говорю я и от злости даже топаю ногой. Выглядит глупо и по-детски. Но он меня серьезно разозлил. Что за вопиющее нахальство? Я понимаю, парень привык, что девушки ему не отказывают. Стоит проявить хоть малейшее внимание. Он обладает притягательным обаянием, присущим всем оборотням. А драконы, к тому же, еще и до крайности самоуверенны. Вот только мне не нужно внимания. Ни его, ни кого-либо еще. И обаяние на меня не действует. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Я поступила в академию, чтобы вытащить из нищеты свою семью. Так давай познакомимся. Меня зовут Дерек Драго. Он протягивает мне руку, нарушая этикет. Но если ты из рода Драго, огненных драконов, то о каких-либо правилах просто не задумываешься. Делаешь то, что хочешь. Вот только я из другого теста. Никогда не знала, что значит жить в удовольствии, как Дерек. Я происхожу из обнищавшего дворянского рода Гуаритори, славившимся еще 100 лет назад своими искусными магами-целителями. Дар в семье постепенно угасал, и вот родилась я с мощным целительским даром. Родители у меня строгие, они требовали от меня полной отдачи учебе, чтобы я впоследствии могла прокормить нашу большую семью, помочь устроиться в жизни братьям и достойно выдать замуж сестру. Груз ответственности давил на меня с детства. Когда я уезжала на учебу, отец строго-настрого запретил мне отвлекаться от учебы на парней. Я даже все заработанные деньги отсылаю домой. И вот в мою комнату вваливается наглый дракон. И мой такой уютный устоявшийся мирок трещит по швам. Мое имя тебе ничего не скажет. Я не настолько знаменита и богата. Выпаливаю я, прежде чем успеваю подумать. Все мои комплексы по поводу происхождения и богатства полезли на поверхность, как сорняки после дождя. Если бы он был просто обычным парнем, я бы, возможно, и поддалась его обаянию. Но сын генерала армии царства драконов мне не пара. Пускай отправляется к своей Миранде, а я отправлюсь прямиком в кровать и поплачу немного о несправедливости жизни. Я жду, когда ты уйдешь, а Миранда ждет, когда ты придешь. Не удерживаюсь я. Не улавливаешь связь между этими двумя событиями? Какая же колючка. Да нет, просто заноза в заднице. Беззлобно говорит Дерек и выходит из комнаты. Только учти, что наш разговор не окончен. Я еще вернусь. Что-то подобное я уже от него слышала. Вот только сейчас это не угрозы, а похоже на обещание. И я почему-то ему верю. Даже настроение поднялось. Пожалуй, сегодня отменю ритуал по оплакиванию жизни. Попробую немного помечтать. Я всегда получаю то, чего хочу. Учти это на будущее, заноза.